Ветер свистел в ушах, обдавая морозным дыханием уже бесчувственную кожу. Бросал в лицо безжалостные снежинки лезвия, давил на плечи гранитной тяжестью, оттягивая шубу налипшим настом гладкого льда. Замотанное шарфом лицо, теплая шапка и капюшон не спасали. В серых от спустившихся облаков небесах она бы замерзла насмерть, едва поднявшись. Но спасали жгучая решимость, жар в крови и оттого чрезвычайно легкие заклинания магии огня, то и дело возвращающие к жизни белую от холода наездницу. Дед уже не протестовал. Велене показалось, что даже морда ящера, сверху похожая на наконечник гигантского копья, выглядела мрачной и сосредоточенной. Они рассекали стангардское небо вдвоем. Вокруг на целый день пешего пути ни единой живой души, кроме рыскавших по зимним лесам голодных волков. Очутись она внизу среди скал да буреломов, недолго бы продержалась. Пала от первой же клыкастой пасти, как только верная магия иссякла бы в замерзшем теле. Усталости Велена не ощущала, даже сейчас, после бессонной ночи и второго часа трудного полета, со все еще звенящей после удара головой. В харчевню она вбежала с черного входа. Увидевший ее в кухне Мартин побледнел чуть не до синевы и почти силком утащил колдунью по короткой лестнице вниз. Велена ошиблась, подумав, будто хозяин прячет ее от чужих глаз в погребе. В хорошо натопленной подвальной комнате оказался совершенно иной мир, скрытый, очевидно, не только от постояльцев, но даже от ближайших товарищей. Здесь у мастера Мартина не было ни друзей, ни прошлого, ни будущего. Он построил этот мир только для науки. Все стены, кроме каминной, оказались заняты книжными полками и шкафами с реагентами. За утепленной перегородкой располагались катки с лекарственными растениями. Диван, обращенный к камину, подпирался двумя тяжелыми сундуками. Те служили заодно и стульями для хозяина огромного письменного стола, примыкавшего, в свою очередь, к лабораторному, на котором все еще оставались неубранными пробирки до склянки с остатками недавних экспериментов. Будто из промерзлой, унылой и безрадостной стангардской глуши Велена ступила в жаркие учебные залы гильдии Оша, тотчас отсекая все, что мешало мыслительному процессу. Только магия, только искусство, только знания, позволяющие возвыситься, стать лучше, способнее, сильнее. «Кто?» — только и спросил Мартин, усаживая ее на диван и необъятным ураганом проносясь от одной полки к другой. Велена расстегнула шубу негнущимися пальцами, не отрывая взгляда от тлеющих угольков. «Мастер Грег», — белыми губами ответила она, принимая из рук толстого мага кубок с питьем. Горькое лекарство подействовало почти мгновенно. Напряжение оставило сведенное судорогой тело. Бросила краску в лицо, расправила в груди легкие, позволяя сделать первый полный глоток воздуха. Секирика рассказывала скороговоркой, не замечая, как Мартин молча оттер ей кровь с лица. Шепнул заклинание, затягивая рану на губе. Присел на шкуру у дивана, чтобы оказаться с ней вровень и кивать так, чтобы она видела, знала, что ее слушают. «Это Дагбран сбросил Райку. В битве за крепость. Темный артефакт. Попав не к тому человеку, он рушит все, все. Райку. А Аймун Сибрант погибнет все равно. Он верит Дагбарну, он подпустит его к себе». «Куда Грег направит Дагбарна первым делом?» Толстый маг не дал ей развить мысль, крепко сжав плечи и едва не встряхнув для лучшего отрезвления. «В крепость!» — тут же очнулась Велена. «Убедит Стефана открыть ворота Альдам. Стефан, он слабый, он послушается. Всегда был на подхвате, не смел слова поперек ставить. И он все еще любит меня. А ведь я верна братству ночи, Стефан так думает». «Уже нет?» — невесело усмехнувшись, уточнил Мартин. «Уже нет». «Почему?» Колдунья нахмурилась, отодвинулась от слишком проницательного напарника. «Потому что Райко погиб, выполняя его приказы. Потому что Дагбарн умирает. Потому что Аймун Сибрант умрет. Потому что тебя я убивать не хочу. И когда в Северной крепости начнется бойня, муж Нила, если еще жив, уже точно не вернется. Там все полягут, а я... Мне никого не жаль, не подумай, но я так... Я просто не могу». Мартин опустил и вновь поднял глаза. Сложно сказать, какую мысль проглотил умный харчевник, но вслух он сказал другое. «Тогда лети к Имуну. Если Дагбарну Стефана ты рискуешь разоблачением, а Сибрант посоветует, куда двигаться дальше. Уверен, он известит Диметру, чтобы прислали еще магов на защиту крепости и порта. Твоей задачей станет поддержание иллюзии, что ты верна братству, и переубеждение своего товарища Стефана. Если Имун считает иначе, прислушайся к нему. Он военный, а я всего лишь ученый». И накинул ей на плечи огромный теплый шарф, скрывая и разорванный ворот платья, и оголенную шею. Этот же шарф спасал ее теперь от разразившейся непогоды и хлещущего по лицу снега. А еще напоминал о братском, но слишком нежном поцелуе в лоб, которым наградил ее Мартин при прощании. Тепло его губ она ощущала даже сейчас, питаясь необычными воспоминаниями для согрева леденеющей крови. И все еще помнила о нем, когда из-за рваных облаков выглянул залитый серыми зимними лучами сонный Лохельм. Дед пронесся над городом, сделал круг, спускаясь к загону, и тяжело ударился о мерзлую землю у свободного стойла. Велена с трудом перекинула затекшую ногу через шею ящера, медленно сползая по блестящей чешуе на землю. Подбежавший легионер не узнал ее. Колдунье пришлось непослушными пальцами стягивать шарф с лица, смахивая деревянной ладонью ледяную корку с бровей и ресниц. «К Имуну Сибранду!» — вытолкнула через силу. «Плохо, что ее видели. Проговорятся Дагбарну, и все пропало. Оставалось лишь надеяться, что сам командир не позволит им трепать языками». Имун, как и ожидалось, был уже на ногах. Ей повезло, и в горные ущелья за дикими ящерами он, благодаря разразившейся метели, не отправился. Начальник Лохельмского крылатого отряда сидел в командирском казарменном корпусе за письменным столом, разбирая бумаги. Туда и проводили задубеневшую от полета колдунью. Пока ее вели по спокойному лагерю, ни раз и ни два мелькала мысль о том, что зря она прилетела, что все еще образуется само, а Дагбран, наконец, выкинет проклятый меч. Отступнические мыслишки не просочились дальше звенящей головы, потому что первым, что она произнесла, оказавшись рядом, оказалась сдавленная: «Вас хотят убить, господин Имун». Удивление и отстраненность на лице начальника так и застыли причудливой маской, пока он медленно сворачивал записку, которую держал в руках. Сибранд глянул поверх плеча колдуньи, кивая кому-то у входа, и дверь тотчас захлопнулась с другой стороны. Их оставили наедине. Велена смотрела на непривычно сосредоточенного, серьезного начальника, страшного в своем молчаливом гневе, и не понимала, что случилось, отчего так. Не успела же еще ни покаяться, ни рассказать всей правды. «Странно, я подумал, будто это розыгрыш». Сибранд чуть помахал сложенной бумагой в воздухе. «Сейчас все это уже напоминает заговор». «О чем вы?» — не поняла колдунья. Имун смотрел на нее молча миг или два, ввинчивая пронзительный взгляд в растерянную секирийку, затем протянул записку. Велена приняла, все еще не понимая, развернула и тотчас напряглась, увидев знакомый почерк. «Друг твой, Стефан», — медленно и раздельно заговорил Сибранд, «кается во всех грехах. Говорит, состоял в Братстве Ночи и выполнял задание мастера Грега, передавая двуручник. На беду оружие попало не в те руки. Стефан пишет, будто мастер Грег подчинил себе носителя двуручника, моего верного помощника Дагбарна. Так что тот порой творит жуткие вещи. Вот и в засаде, дескать, тоже он виноват». Велена вскинула бледное лицо на Имуна в немом изумлении, и начальник неторопливо продолжил. «Легион послал подмогу защитникам Северной крепости, воинские отряды и несколько молодых магов из Унтерхолда. В горах на подходе к крепости их уже ждали. Перебили всех до единого. Ловушку расставили мастерски. Кого не накрыло обвалом, добили колдовские взрывы. Оставшихся нашпиговали стрелами, как перепелок. Стефан сказал, это Дагбран повел их тем путем. Сверительными грамотами его послушались и жестоко ошиблись. Впрочем, твой друг утверждает, будто Дагбран не ведал, что творил». Сибранд помолчал, затем жестко усмехнулся. «Я тут подумал, не могли вы со Стефаном не сообщаться раньше, значит, и ты из Братства Ночи. Вот только слишком в одночасье вы покаялись, поклонники темного». В ушах часто застучала кровь. Негнущимися пальцами Велена свернула записку и отложила на стол командира. «Великий дух, целый отряд. Как бы убивалась добрая, бесхитростная Нила, если бы среди них оказался ее муж? А ведь еще не так давно колдунья, может, даже порадовалась бы. Стангардские варвары, которые звали их братьями, погибли в засаде, как скот на бойне». Сейчас от леденящего ужаса сковало не только сердце. Даже мысли потекли медленнее, чем обычно. Страха не было. Молодая колдунья знала, на что шла. и что тюремные казематы по адептам братства плачут тоже. Помнила я о словах мастера Грега, которым верилось без оговорок. Магов из братства в тюрьмах не держат. Маги — люди непредсказуемые. Если не перевоспитать под имперские нужды, то проще и разумнее убить. Уничтожить оружие, чтобы не досталось врагу. Самосуд над колдунами в Стангарде тоже не порицался. Велена подняла тяжелый взгляд на Имуна, словно впервые видела. Где отеческое тепло, где ласковая синева пронзительных глаз, где знакомая улыбка на обветренных губах? «Вас хотят убить», — повторила через силу с бездумным упрямством. «И сделает это мастер Грег, руками Дагборна». Как выглядело это признание для Имуна? Словно заезжие маги стремятся вдвоем очернить лучшего помощника, устранить лишнего человека на пути. Подозрительность начальника оказалась оправданной, вот только времени на сомнения совсем не оставалось. А Стефану велено отворить ворота и впустить Альдов в крепость. Так же размеренно, словно читая по бумажке, продолжала она. Нападение через 2 седмицы. Альдская флотилия атакует Кристар. А вас Дагборн убьет сам и уведет летучих ящеров из Лохельма, чтобы вернуться уже с чужими наездниками. Вы, конечно, правы, господин Имун, это заговор. Но мы со Стефаном в нем уже не участвуем. Что же случилось с робким сыном секирийского торговца? Когда он свернул с избранного пути? И уж не потому ли решился на рискованный шаг, потому что Райку рядом больше не было? Сибран тяжело облокотился о стол, вглядываясь в бледное лицо молодой колдуньи. Что он там увидел, Велена не знала, но начальник внезапно грузно опустился обратно в деревянное кресло и коротко кивнул на стул с другой стороны. «Садись». Секирийка присела на самый край, повинуясь не предложению, приказу, а Имун уже пододвигал ей бумагу и перо. «Пиши», — велел коротко и сухо.